Я не слишком встревожился. В конце концов, у меня был второй молоток. На его подключение уйдет несколько часов, но это не составляло большой проблемы. Погасшая лампочка питания, возможно, означала проблемы с сетью. Быстрый взгляд в окно шлюза показал, что в жилом модуле горит свет. Следовательно, сеть работала. Я проверил новые предохранители, и, разумеется, все три вылетели. Полагаю, нагрузка оказалась слишком высока. Ерунда. Я поменял предохранители и вернулся к работе. Молоток включился, и я снова принялся за отверстие. Все это не вызывает серьезных опасений, верно? По крайней мере, у меня не вызвало. Я совершил рабочий день в 17:00, просверлив 131 отверстие. Не так удачно, как вчера, но я потратил время на разбирательство с молотком. Я отправил отчет. 17:08. Уотни. 131 отверстие за сегодня. Итого 488. Небольшая проблема с молотком. Сгорели предохранители. Возможно, в молотке произошло короткое замыкание в месте присоединения провода. Вероятно, нужно его переделать. От Земли до Марса сейчас чуть более 18 световых минут. Обычно НАСА отвечает в пределах 25 минут. Не забывайте, что сеансы связи я проводил из марсохода номер 2, который пересылает сообщение через Pathfinder. Я не могу прохлаждаться в жилом модуле в ожидании ответа. Приходится сидеть в марсоходе, пока они не подтвердят получение. 17:38. Уотни. Ответа не получил. Отправил последнее сообщение 30 минут назад. Пожалуйста, подтвердите получение. Я подождал еще 30 минут. По-прежнему нет ответа. Страх начал запускать в меня свои коготки. Когда бригада умников из ЛРД переделала марсоход и Pathfinder в программу для чата, они отправили мне диагностическую шпаргалку. Я выполнил первую инструкцию. 18:09. Уотни. System command. Статус. 18:09. Система. Последнее сообщение отправлено 00 часов 31 минуту назад. Последнее сообщение получено 26 часов 17 минут назад. Последний пинг-ответ от зонда получен 04 часа 24 минуты назад. Внимание, 52 неотвеченных пинг-запросов. Pathfinder потерял связь с марсоходом. Перестал отвечать 4 часа 24 минуты назад. Быстрые вычисления показали, что это произошло сегодня, в районе 13:30. В то же время, когда умер молоток. Я попытался не паниковать. В шпаргалке перечислены вещи, которые можно попробовать в случае потери связи. Вот они, по порядку. Первое. Убедиться, что Pathfinder подключен к электрической сети. Второе. Перезагрузить марсоход. Третье. Перезагрузить Pathfinder, подключив его к сети. Четвертое. Установить программное обеспечение для коммуникации на компьютер другого марсохода, попробовать с него. Если оба марсохода не работают, проблема, скорее всего, в Pathfinder. Очень внимательно проверить соединение. Очистить Pathfinder от марсианской пыли. Шестое. Передать сообщение азбукой Морзе при помощи камней, перечислив испробованные варианты. Возможно, проблему удастся решить посредством удаленного обновления Pathfinder. Я добрался только до первого пункта. Проверил контакты Pathfinder и обнаружил, что минусовой провод не подсоединен. Какое облегчение! С улыбкой на лице я схватил свой электронный набор и приготовился подсоединить провод. Вытащил его из зонда, чтобы тщательно очистить, насколько это вообще возможно, в перчатках скафандра. И заметил нечто странное. Изоляция расплавилась. Я обдумал это наблюдение. Расплавленная изоляция обычно означает короткое замыкание. Скачок напряжения, которое провод не смог выдержать. Однако оголенная часть провода не почернела и даже не закоптилась, а изоляция на плюсовом проводе осталась целой. Затем, постепенно, ужасающая марсианская реальность вступила в свои права. Провод не мог обуглиться или закоптиться. Это результат окисления. А на Марсе нет кислорода. Скорее всего, действительно произошло короткое замыкание. Но раз плюсовой провод остался цел, значит, напряжение взялось откуда-то еще, и предохранители молотка сгорели примерно в то же время. О, вот дерьмо! Внутри Pathfinder имелся провод заземления, шедший к корпусу, чтобы зонд не мог накопить статический заряд в марсианских погодных условиях. Отсутствие воды и частые песчаные бури позволяют создать внушительную статику. Корпус располагался на панели А, одной из четырех сторон тетраэдра, доставившего Pathfinder на Марс. Другие три стороны так и остались в долине Валлис. Между панелью А и рабочим столом лежали майларовые аэростаты, которые Pathfinder использовал при посадке. Часть из них я оторвал при транспортировке, однако значительное количество материала осталось, достаточно, чтобы обогнуть панель А и вступить в контакт с корпусом. Следует отметить, что майлар проводит электричество. В 13:30 я прислонил молоток к рабочему столу. Кожух с молотка я снял, чтобы проложить провод. Стол сделан из металла. Если удачно прислонить молоток к столу, металл будет контактировать с металлом. Именно это и произошло. Заряд с плюсового провода молотка прошел сквозь стол, сквозь майлар, сквозь корпус Pathfinder, сквозь чрезвычайно чувствительную и незаменимую электронику, поджаривая все на своем пути, и вышел через минусовой провод Pathfinder. Предохранители сгорели, но слишком поздно. Pathfinder мертв. Я больше не могу связаться с Землей. Я остался один.